Глава 16. Я проделал это утром в понедельник в школьной раздевалке. Я превратился в ящерицу. В зеленого анолиса, чтобы быть точным. Это из семейства игуан, если вам интересно. Я дождался звонка на первый урок, английский. И когда коридор опустел, забрался в свой шкафчик для одежды. Свидетели мне были не нужны. Шкафчик оказался слишком тесным, мне пришлось скрючиться. Двигаться в нем было почти невозможно. Свет проникал через 3 круглые узкие дырочки в дверце. Сердце у меня бешено билось. Было страшно. Одно дело превратиться в пса. Звучит, конечно, дико, но в собаке что-то такое есть. Собак я люблю. А как вам ящерица? «Нужно практиковаться», – пробормотал я. Кэсси права, нужно практиковаться. Мне пришлось напрячь все свое воображение. Вспомнилось, как мы поймали ночью ящерицу. Я заметил ее в луче фонаря. А Кэсси накрыла ведром. Держа ящерицу в руке, я не испытывал никакого кайфа. Но нужно же было получить образец ее ДНК. И вот теперь мне предстояло трансформироваться в рептилию. Прежде всего, я обратил внимание, что размеры шкафчика неожиданно увеличились. Можно было уже не скручиваться и свободно расправить плечи. Я коснулся рукой лица. Кожа на нем обвисла и стала шероховатой. На голове ладонь нашарила жалкие остатки волос. А потом все пошло очень быстро. Шкафчик продолжал разрастаться, превращаясь в огромный зал. Громадный. Ощущение такое, будто проваливаешься в бездну или прыгаешь с небоскреба. Я стоял на хлипком валуне. Откуда в шкафчике валун? А, комок жвачки. Старый пережеванный комок на полу шкафчика. Куда-то вверх уходили полотнища парусов. Это была моя одежда. По обеим сторонам в полумраке высились 2 уродливые горы. Найковские кроссовки размером с дом. И тут включился мозг ящерицы. «Ужас! Я в западне! Бежать! Бежать! Бежать!» Я бросился влево. Стена. Вверх по стене. Я чувствовал, как мои лапки присасываются к ее гладкой поверхности. Ловушка. Я прыгнул в другую сторону. И еще одна твердая поверхность. Я пытался овладеть собой, но в голове ящерицы царила настоящая паника. Она не могла понять, где находится. Она хотела свободы. Наружу. «Иди на свет!» – приказал я своему новому телу. Единственный выход – дырки наверху. Но этот же манящий свет и пугал. Метался по полу, между стенами шкафчика. Мне никак не удавалось перебороть страх. «Давай к свету, ну же!» – прокричал я себе и каким-то чудом оказался вдруг у самих дырочек. Мгновение, и я на свободе. Язык мой высунулся изо рта. Втаскивая его назад, я ощутил странное чувство. Запах? Похоже, но что-то не то. Язык продолжал метаться туда и сюда. Я видел, как кончик его тычется в разные стороны. На ярком свете я понял, какие, черт возьми, неудобные ящериц в глаза. Мне было трудно понять, что я вижу. Обломки, углы и кривые никак не складывались в общую картину. Верх стоял низом, а цвета совершенно перемешались. Я заставил себя подумать. «Значит так, Джейк, глаза у тебя расположены теперь с 2 сторон, поэтому сфокусировать взгляд ты не можешь. Каждый глаз видит свое. Что ж, придется привыкнуть». Осознав это, я попытался разобраться в окружающем, но толку вышло мало. Наверное, потребуется целая вечность. Один мой глаз смотрел по коридору налево, другой направо. Я висел головой вниз на дверце шкафчика, представлявшейся мне безграничным серым полем. Зеленый анолис объявил мне настоящую войну. Не успел он выбраться на солнечный свет, как ему тут же захотелось как можно быстрее вернуться в спасительную темноту шкафа. «Кабинет Чапмана», – напомнил я себе. «Но где он?» «Где-то слева, там». Я оттолкнулся от дверцы. Вниз, вниз. И так я на полу. Обежать скомканный кусочек бумаги. По величине он раза в 2 больше меня. И вперед. Ощущение такое, будто тебя привязали к головной части крылатой ракеты, которая потеряла управление и несется ей одной ведомым курсом. Тут мозг ящерицы учуял паука. Мне трудно объяснить, что я испытал. Не могу сказать, что я увидел его, услышал или почувствовал запах. Я просто знал. Рядом паук. На огромной скорости я круто свернул. Времени думать у меня уже не оставалось. За движениями ног не следил бы ничей глаз. Паук, собственно говоря, не был очень большим. Во всяком случае для человека. Но ящерица он казался ростом с ребенка. Нет, все-таки это большой паук. Я видел у него целый набор глаз. Видел каждый сустав, его 4 пар лап, видел ужасные челюсти. Паук побежал, я за ним. Я бежал быстрее. «Нет!» – заорал я. Но было уже слишком поздно. Голова моя дернулась, рот раскрылся и захлопнулся. Но паук еще боролся. Я чувствовал, как он перебирает лапками в тщетных попытках выбраться из мрачной пещеры. Я хотел выплюнуть его и не мог. Ящерице требовалось утолить голод. И я проглотил добычу. Это было то же самое, что проглотить жестяную банку консервов. Банку? Которая всеми силами сопротивляется едоку. «Нет, нет!» – в ужасе и отвращении кричал мой мозг. Зато ящерица ликовала. Я почувствовал, как она начала успокаиваться. «Ну уж хватит, с меня достаточно, вон из этого тела». Мне было плевать, видит меня кто-то или нет, срочно вернуться в себя. Марко прав. Человек в своем уме не может этим заниматься. Дичь. Внезапно я почувствовал, как дрогнула земля. Гулкие удары могли означать только одно – походку великана. Это и был великан. Откуда-то появилась исполинская тень. Я увидел стену падавшего на меня дома. Подошва. Я метнулся влево. Другая. Мой хвост. На него опускался ботинок. Я оказался в плену.